ищу тебя. Этот мир для тебя и меня. Сумасшедший слепой трактир. Этот мир, одинокий старый мир. Высоко, но я люблю тебя. Я найду.